Просто нравящаяся девчонка сохла по моему однокласснику, и ничего с этим сделать было нельзя. Несколько раз я пытался, но все заканчивалось словами «ты мой хороший друг». «Ага, спасибо, покушал». Благо, мужская гордость у меня взрослела не с задержками, поэтому ситуацию я принял и остался с девушкой в теплых отношениях, но не косплеил лошадок, что сажали предметы своего обожания на спину, где те удобно сидели, поглаживая коней между ушками и шепча: «Ты такой хороший друг, Энно, коняшка». Да и вообще, переключился вскоре на другую девчонку, с которой потом и провстречался аж 3 месяца. Гы, конечно, такая риторика немного забавна, особенно в разрезе того, что леди Мэрили я задарил дорогих блестяшек. Но, во-первых, я мог себе это позволить. Зачем еще нужны деньги, как не для удовлетворения личных хочунчиков? Ну а во-вторых, я это делал не для того, чтобы пофорсить перед ней. А уж если вспомнить, что вильдский клинок мне подогнал ее отец, то вообще выходит взаимный дар вежливости. Ну да и ладно, чего уж там. Главное, в отличие от игры, в этот раз леди Мэрили не умрет. Может, даже переболеет своей пердосянкой со временем. Сэр Бойл, доброго вечера, а вот 2 моих достойных соперника на звание первого лица кирпича королевства Эйрум. Маркиз Отто Бисмарк и его дочь, мой капитан, Скарлетт Бисмарк. Ваше сиятельство, капитан, я поклонился. Снова ага. Ух, накачаю сегодня вечером спину. Кстати, леди Скарлетт, чудесное платье, вам невероятно идет. Девушка сегодня была не в привычном мундире, а одета в гражданское платье леди. Строгое, ярко-синее, под цвет ее глаз. Шею украшала тонкая золотая цепочка с медальоном, в который был вставлен крупный сапфир. Лаконично и стильно, на мой взгляд, вильдский клинок, висящий на боку, смотрелся даже органично. Тем более меч был изящным, под руку невысокой леди. «Благодарю, сэр Бойл», сухо, в своем стиле, ответила мне леди Скарлетт, исполняя идеальный книгсон. Как и я со своим комплиментом, она отдавала должное этикету. Леди Мэрили любезно познакомила меня со своей портнихой. Должна признаться, у наследницы графа Валуа отличный вкус. Платье удобно, не стесняет движений, не весит, словно доспех, и не изобилует ненужной мишурой. Я в восторге. Посторонний бы подумал, что последние слова были сказаны просто так, но все, кто хорошо знал капитана, а я знал ее еще с тех времен, когда ее пост занимал лорд Отто, заметили бы в глазах девушки искорки удовлетворения. Забавно было и то, как за спиной капитана начали шептаться 3 хрестоматийных сплетниц Сан, словно решившие устроить камео из какой-нибудь манхвы или аниме. Ну да, такая горячая новость. Леди Мэрили внезапно общается с леди Скарлетт на таком уровне, что они делятся портнихами. О, боги, информация, что горячие картошки из-под углей. Хотя, не думаю, что это принесет какую-либо выгоду что одной, что другой девушке. Капитан, простолюдинка по рождению, леди Валуа, отверженная в светском обществе. Поздравляю вас, юноша. Вы 2 отличились за последнее время, заговорил лорд Отто, дождавшись, когда обязательный ритуал между леди и джентльменом завершится. Вы, как и ваши товарищи, совершили подвиг, сэр-рыцарь. Острые, пронзительные глаза старого воина смотрели на меня с едва заметным одобрением. Мужчине нравилось то, что я, его бывший подчиненный, а ныне подчиненный ее дочери, сегодня триумфатор, пусть и небольшого карательного похода. А еще лорд Бисмарк был признанным консерватором и по части одежды, приличествующей дворянину, и по части традиций. Благодарю вас, милорд. Ваша похвала – огромная честь для меня. Ведь без вас, капитана Бисмарка, не было бы и рыцаря Бойла. Я был почти искренен. Лорда Отто я уважал. Он – прекрасный командир, доблестный воин, честный человек, верный короне дворянин, великолепный наставник. И один из самых подлых предателей, если смотреть на него со стороны представителя предыдущей династии. Эдакая биполярочка восприятия. Он – тот, кто был капитаном рыцарей Его Величества еще до переворота. Тот, кто ударил в спину верным сюзерену воинам. Я знаю его мотивы. Честный, искренний юноша, со всем пылом молодости горящий идеалами рыцарства не смог служить бесчестному человеку, моему отцу. И я вот не могу про маркиза сказать ничего плохого, даже несмотря на его явное предательство отца Бойла оригинала. Как обычный человек, не могу. Подобный сценарный ход, в прочитанной мною литературе, встречается сплошь и рядом. Подлеца на троне предает поборник чести, переступает через себя, понимая, что теперь будет вечно носить клеймо предателя, но не может поступить иначе. Для таких людей лучше стать предателем подлеца, чем его верным слугой. Фактически, и так он марает свою честь, так что из двух зол лорд Отто выбрал то, которое выглядело для него более привлекательным. Так что да, если не вспоминать, к чьему роду я принадлежу и аристократические заморочки на тему Магнус предавал вообще, то маркиз Бисмарк, один из самых достойных людей Эйрума, сегодня должны восхвалять вашу доблесть, силу и разум, но буду честен. Мне приятны ваши слова, сэр Евлампий, маркиз едва заметно улыбнулся. Даже острота его взгляда стала чуть мягче и теплее. Радует, что тот ершистый птенец, совсем недавно вступивший в орден его величества, уже вырос в столь гордого, достойного орла, не только храброго и помнящего тех, кто его растил, но и милостивого в своем благородстве. То, как вы обошлись с племенем Кагана Барсбе, говорит о вас как о разумном, ценящем жизни людей аристократе. Воистину, нынешние времена полны благодати для Эйрума, а мы, старики, можем спокойно уходить на покой, чтобы с гордостью наблюдать, как все в свои руки берут наши дети. Простите мне мою вольность, ваше сиятельство, но не вам называть себя стариком, слегка улыбаюсь, иронично оглядывая могучую фигуру мужчины. Ха! Едва заметная улыбка становится шире, маркиз расправляет плечи, создавая еще более монументальное впечатление. Нужно знать, когда остановиться. Особенно, если у тебя есть та, кому можно доверить дело своей жизни. Взгляд старика стал еще теплее, когда он посмотрел на свою приемную дочь. Впрочем, и присматривать за молодежью лучше не в состоянии, когда из тебя песок сыпется. Враги Эйрума, ожидая этого, умрут в отчаянии, окруженные трупами бесплодных надежд. Ваши слова, да светлым богам в уши, сэр Бойл, маркиз, довольно блеснул глазами. Но хватит обо мне. Сегодня ваш день доблестный, прекрасной леди Розетты, день храброго юноши, что в очередной раз показал силу духа и умение воинов его величества сражаться, неважно, состоят ли они в ордене, гвардии или теневом корпусе, лорд Отто по-отечески положил руку мне на плечо. Наслаждайтесь, сэр рыцарь, наслаждайтесь триумфом и признанием, а мы с дочерью пойдем и скажем паре человек несколько обязательных фраз. Вот вроде бы не родные отец с дочерью, а лица скорчили, прежде чем продолжить курсировать по залу, практически одинаково кислые. Все же правы люди, говоря о достойных приемных родителях. Не тот отец, кто породил, а тот, кто воспитал. Кстати, о птичках. Черных таких, любящих скрываться в темноте и не любящих к себе излишнее внимание. Направляюсь к одинокой фигуре еще одного участника спасения принцессы. Немного мрачный молодой мужчина. Добротная, явно новая одежда из отличной ткани хорошо сидела на тренированной, довольно высокой, статной фигуре парня. Лицо, ну, как и почти у всех, красивое. Голубые глаза, светлые волосы и правильные, северные черты лица выдавали в нем или уроженца севера, или смеска, что многое взял от северного родителя. «Сэр Тиагар, в этот раз я подошел к кому-то лично и по собственному желанию». Парень, вопреки штампам и сценарным пошлостям, не вздрогнул. Он сразу, как я целенаправленно направился в его сторону, цепко следил за моей фигурой периферийным зрением. «Хороший вечер, хорошего вечера, сэр Бойл, мы обменялись уважительными кивками, как равный с равным. Слышал, вы сегодня выходите из тени и со дня на день присоединитесь к ордену, это правда?» Парень держал лицо невозмутимым, но в глубине глаз была какая-то мрачная обреченность. «Не желаете?» Я не стал спрашивать «ты чё, боишься?» или хлопать по плечу в стиле «не переживай, братуха». Даже если сэр Тиагар еще несколько дней назад был простолюдином, сейчас он наследный рыцарь, безземельный, посвященный, но унижая его неподобающим поведением, я унижу все рыцарское сословие. «Перемены», — коротко пояснил новоиспеченный рыцарь. Пару секунд помолчал и после едва заметного вздоха продолжил. «Я сомневаюсь, что достоин, сомневаюсь в своих навыках. Перемены, если они неожиданны, всегда», — я вывел рукой неопределенный жест, подбирая слова, «напрягают. У какого-то народа есть даже такое пожелание проклятия. Чтоб тебе жить во времена перемен», чуть улыбаюсь, замечая, как парень едва заметно согласно кивнул. «Насчет достойны вы или нет, переживать не стоит. Его величество, в своей мудрости, посчитал вас полностью подходящим нашему ордену. Положитесь в этом на нашего короля, сэр Тиагар. Он умеет разглядеть в человеке разные таланты, да правит его величество, пока не погаснет солнце. Где-то со стороны стены, укрытой богатым гобеленом, на грани слышимости я уловил сдавленный кашель. Кто-то только что подавился, скорее всего вином. Было забавно наблюдать, как бывший член теневого корпуса, как и я, услышав кашель, пытается сдержать улыбку. Ну а силой умения, я широко, искренне улыбнулся. Продолжайте сомневаться, сэр. Стремитесь к совершенству и никогда не останавливайтесь. Мы, ваши братья-рыцари, всегда поможем. Советом, делом, тренировкой. Не буду лгать, что будет просто. Как и полагается в большой семье с кучей братьев и суровой старшей сестрицей, среди нас вы найдете разных людей. Как тех, кто станут вам близкими друзьями, так и тех, кто будет вас на дух не переносить. Но одно я вам обещаю твердо. Как бы мы друг к другу ни относились, любой из нас отдаст жизнь, защищая своего брата по ордену. Так же, как вы тогда, без сомнений, доблестно и храбро исполняя свой долг, бросились на защиту двух беззащитных леди, так же каждый из нас встанет с вами плечом к плечу в минуту нужды. Это благодарю вас, сэр Бойл, за поддержку. Мне стало легче, парень склонил голову, чуть глубже, чем необходимо, но в глазах его перед этим я заметил тень благодарности. В этом нет нужды, ведь мы скоро станем братьями, уважительно киваю молодому мужчине и чуть понижаю голос. А вот когда вас будут относить на скамью полежать, подумать о вечном после спаррингов с капитаном, вот там да, там можно и спасибо сказать. Сэр Тиагар улыбнулся, бледно так, почти с испугом, но я сделал вид, что не заметил. Ну я, в принципе, и не сомневался, что тень в курсе, что из себя представляет личная тренировка капитана, а его ведь будут дрючить, и дрючить страшно, безжалостно. Его мастерство меча уже проверила леди Скарлетт, позвенела с ним клинками, отправила в нокаут, поджала губы и нехотя признала, что тот будет получше сэра Педигри. Как там говорят, помянем, скоро сэр Педигри покинет наш сервер, зуб даю, зуб кого-нибудь из своих миньонов, естественно, что я, дурак, что ли, на свои зубы спорить, когда у меня есть рядовые бойзы. Раскланиваюсь с бывшим членом корпуса теней, три раза ха после слова бывший, еще один зуб еще одного миньона ставлю, что связи с корпусом новопосвященный рыцарь терять не будет, и направляюсь дальше курсировать по залу. Эх, терпение мне, сегодня будет столько похвалы, комплиментов и просто лести для рыцаря в фаворе, что можно и зазвездиться, но не нужно, все это довольно быстро пройдет, не стоит заблуждаться. Спасли мы принцессу, исполняя долг, а не только позову души, а поход на степь был мелкой разборкой с мелким племенем. Вся эта слава весьма сомнительна, и выстрелил мой успешный поход только за счет громкого резонанса и отсутствия других значимых событий. Я уже говорил, в этом мире не очень много развлечений, по сравнению с прошлой моей жизнью. Инфоповоды не выскакивают из каждого утюга, вот и обсуждать могут месяцами всякую мелочь. Хайп через некоторое время сойдет на нет, а если я буду, как всякие глупцы из салонов низкого пошиба, бесконечно форсить своим подвигом, то получу не лучшую характеристику паяца и дурного гордеца. Так, ладно, хорошо было бы побеседовать с леди Розеттой. Она сегодня, как и я, гость королевского дворца. Оглядываюсь в поисках девы-воительницы ее величества и едва заметно морщусь. Леди с фамилией Владимир нарисовалась, и ее внимание тоже придется перетерпеть. Не то, что она мне прямо не нравилась. Скорее, я ее опасался. Мало ли что может случиться от общения с ней. Не хочу проверять. А раздражаюсь я из-за того, что девушка с чего-то хочет завести со мной знакомство. Зачем? Почему? Вокруг нее крутится столько выдающихся мужчин. На кой хрен ей я? Забавно, кстати, что в игре мужские персонажи не то, что ее добивались к текущему моменту развития событий. Скорее, хорошо, по-дружески относились. Помогали, во время опасности выскакивали из-за угла, были милы и предупредительны. Даже наш новый сотрудник Злой Инкорпорейтед, принц Степи из оригинального сюжета изначально испытывал к девушке симпатию и чувство долга. Есть, конечно, три варианта. Первый, что-то изменилось из-за меня. Второй, игра и жизнь отличаются. И последний, не менее правдоподобный. Я видел развитие событий от лица героини, доброй, немного наивной, выросшей в любви и заботе леди. Возможно, создатели игры именно что подавали нам происходящее так, как это воспринимала леди Владимир. Сейчас же, при наблюдении со стороны чувствуется соперничество между мужскими персонажами. БД изо всех сил пытается произвести на леди Владимир хорошее впечатление, Вовсю блистая своей внешностью, маркиз Пердос изображает благородного и образованного юношу, полного рыцарских идеалов и достоинства. Герцог Севера, эдакий матерый зверь, снисходительный, доброжелательный, надежный. Он старше леди Хлои больше, чем на десяток лет, но ему это не мешает проявлять к ней внимание и симпатию. Самый, я бы сказал, располагающий к себе мужчина из тройки, что вертится на постоянной основе вокруг кандидатки в святую. Но, кажется, их трио скоро превратится в квартет и дополнит его персона, которую в игре я буквально возненавидел, в отличие от моей сестренки. Леди Владимир, очаровательно и мило улыбаясь, приветствуя встречных аристократов и перекидываясь с каждым парой учтивых слов, дефилировала по залу в сопровождении одного из высших жрецов, кандидата на пост первосвященника храма всех богов, его преосвященство, Томаза Паришелье. Мужчина, по всеобщему признанию, что жречество, что аристократии, что всего остального населения королевства Эйрум, невероятно благочестивый, а на мой взгляд, он сучья падла, которого в преисподней должны вечность сношать адские вежливые лоси. И кое-какие факты из игры говорили в пользу того, что я и некоторый круг разделяющих мое мнение игроков полностью правы в своем суждении. Не по поводу адского коитуса с крупнорогатым скотом, возможно, КХМ. Ладно, это мои тараканы, завязанные на те тонны стекла, что я сожрал, когда погибла злодейка Мэрили. Дело в том, что именно вот эта паскуда и была убийцей. Согласен, не причиной, причиной было то, что леди Валуа к тому времени пустилась во все тяжкие, стремясь уничтожить протагонистку любым способом. Сложно оправдать ту Мэрили. Даже несмотря на все страдания, которые перенесла девушка, сколько бы ни говорили, что она запуталась, есть черта, которую переходить нельзя. Но и смотреть на умирающую рубиновоглазую красавицу с чувством триумфа было невозможно. Не нам с сестрой, по крайней мере, даже в какой-то мере вызывало уважение, что леди Мэрили, которую отлучили от храма и закрыли возможность поддерживать здоровье магии светлых богов, шла до конца, понимая, что умирает, поддавшись безумию, она пыталась больным, ненормальным способом заполучить внимание любимого мужчины и ударить своего врага как можно больнее. И да, именно вот этот Томаза, по случайности не носящий фамилию Торквеморда, я знаю, что Торквемада, просто он меня бесит, и был тем, кто провел обряд анафемы над девушкой, но сделал он это максимально по-ублюдски, забив на мнение остального совета жрецов и слова самого первожреца, и вроде как был оправдан, только вот, знаете что, в дополнении, где Бойл оригинал занимался веселой нарезкой доброй половины действующих лиц, этот Томаза не показал ни намека на сопротивление, когда генерал Бойла, Мелинда с лицом безумной от ненависти ведьмы превращала его в кусок визжащей плоти. Высший жрец, на секундочку, это очень крутой пользователь священной магии. Не святой, но тоже может дать прикурить, особенно в противостоянии с черным магом. Он же не использовал даже банальной вспышки света. А почему? У меня есть ответ. Жрецы, в отличие от святых, неврожденные операторы святой силы. Получают они ее от богов, соблюдая заповеди, творя добро и хорошие поступки. Именно поступки. В игре это хорошо показали на примере некоторых священников, что по внутренней консистенции были той еще помойкой, но сдерживали свое паскудство, исправно выполняя обязанности священнослужителей. Они не теряли возможности исцелять, противостоять тьме, хоть причины их благочестия были далеки от бескорыстия или альтруизма. И я считаю это правильным. Ведь ценны не помыслы, а поступки. Вообще, можно до хрипоты спорить, кто круче. Праведник, творящий добро, или злодей, творящий добро. Первый делает хорошие дела по зову души, а второй вопреки подлости душонки, или к своей выгоде. Но, думаю, между мразью без места для установки пробы, что протянет тебе руку, когда ты висишь над пропастью, и добродетельным мужем, который за тебя просто помолится. Я знаю, кого я выберу. Отсыплю потом этой мрази золотишко, проставлюсь пивом-вином, свожу в элитный бордель. А вот чуваку, который тупо стоял в стороне с хлебалом, полным благодати, я втащу смачный подсрачник. Как минимум. КХМ. Мда. Чутко закипел, каюсь. Просто тема для меня злодея близка, да. Много было думано-передумано про мои цели и поступки, совершенные моей организацией. Как там, я, часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Что-то такое, с оговорками, естественно. Так вот, я почти уверен, что его преосвященство, отрезав леди Мэрили возможность поддерживать жизнь, банально лишился благодати светлых богов. Потому что наказание анафемой применимо только с одобрения совета жрецов и применяется лишь к таким конченным ублюдкам, что там и говорить ни о чем. Оно для тех, кто, цитирую, недостойный шанса на искупление. Кстати, именно из-за особенностей обретения силы жречеством все, что делает храм Эйрума в отношении людей с даром к черной магии, запечатывание. Поэтому даже проповеди не склоняют простой люд к гонениям на ведьм и колдунов. Правда, не ведутся проповеди о том, что эти гонения проводить не стоит. Тут уже вполне справляются и сами люди. Да, к слову, тот мразота в рясе, что мучил мою Лу, тоже не показал ничего из священной магии, бездарно сдохнув похожим на выдавленный тюбик зубной пасты. Ну а в случае с леди Мэрили, Томазо Паришелье банально пошел на поводу своего желания наказать зло, а скорее просто избавить леди Владимир от противницы, которая ту изводит, и заработать баллов в глазах любимой. Это мои домыслы, ничего подобного не проговаривалось в игре, но я и часть сообщества игроков уверены, что так все и было. «МММ», протянул я чуть слышно, словно от зубной боли. Этого следовало ожидать. Чего я опять ною? Так леди Владимир с доброй, открытой улыбкой перла вместе со своим сопровождающим прямо ко мне. Уж лучше бы зубы болели. Ладно, честно и откровенно, я банально очкую рядом с ней находиться. Хоть убейте, не нравится мне это и все. И из-за свиты ее друзей, и из-за того, что она героиня, степень сценарной брони которой я не хочу проверять, как и подвергаться опасностям возможного подыгрывания со стороны мира и вселенной с непредсказуемыми результатами. Повторяюсь, проверять я ничего из этого не хочу, потому как согласно сценарным клише, злодей, что не злоумышленничает против главного героя, не злодей и вообще остается живым, а кто помогает, вообще герой и достойная личность, даже если он вор, бабник, алкаш, шулер, призывает демонов и уклоняется от налогов. Сколько раз такое было? Читаешь книгу, смотришь фильм и орешь антагонисту. Не лезь, оно тебя сожрет. У тебя же усё есть. Красивые женщины, горы золота, власть, личная армия. Зачем тебе этот хилый дрищ? Пусть живет в своем зажопинске. Поэтому я главной героине даже помогаю. Спасаю ее от зла в собственном лице. Ну чем не героический герой? Мир, а ну отсыпь мне благости и преференций. Так, главное пачку сделать, как я люблю, кирпично-мертворыбную. Рыцарь Бойл, рада вас видеть. Открытая улыбка девушки стала слегка натянутой, когда она разглядела изменения на моем лице. Но вы, похоже, меня не очень. Тем не менее, позвольте вас поздравить с триумфальным возвращением и поблагодарить за спасение жизни ее высочества и моей. Все произошло так быстро, что я ничего не смогла сделать. Ваше Преосвященство, леди Владимир, добрый вечер. Леди, как и всегда, вы очаровательно выглядите. Отвешиваю положенный поклон с обязательным комплиментом и изображаю на лице улыбку манекена. Не стоит благодарности. Защищать семью его величества и его гостей – мой долг. К тому же, вместе со мной была леди Розетта, дева-воительница ее величества, и сэр Тиагар, молодой, но перспективный будущий брат нашего ордена. Кошусь взглядом на парня, так и продолжившего стоять на том же месте. Правда, после меня к нему уже подходила пара человек из дворян средней руки. Отлично. Примерно на это я и рассчитывал, подавая окружающим пример. Сегодня над ним даже самые рисковые сукины дети насмехаться не посмеют. Его величество слишком явно показал, что благоволит бывшему простолюдину. ХММ. Кстати, я замер, пораженный мыслью. А ведь похоже. Похоже, черт побери. Похоже на рождение новой истории. Простолюдин, что принял участие в спасении принцессы. Он становится рыцарем его величества, переживает трудности и лишения, но врастает в наше братство. Там должна еще фигурировать леди. Возможно, не одна. Плюс он должен оказаться сыном кого-то там, но непременно из крутого рода. Фух, нет. Мысль о том, что он мой сводный брат, была отброшена сразу. Парень слишком молодой. Мой папашка к моменту рождения теневика уже давно кормил червей. Сэр Бойл, ваша скромность делает вам честь. Паришелье смотрел на меня теплым взглядом, с приятной улыбкой на лице. Но, тем не менее, и я не могу не поблагодарить вас. Если бы не вы и ваши товарищи воины, то храм Эйрума мог лишиться леди Владимир. Это была бы ужасная утрата, как для тех, кто любит леди Хлою, так и для всех моих братьев и сестер. Ваше Преосвященство, я уже хотел сказать что-нибудь эдакое, но остановил себя. То, что сотворил этот человек в игре, еще не случилось. Сейчас рядом со мной мужчина, добродетельный настолько, что является одним из сильнейших жрецов страны. Было бы лицемерием простить леди Мэрили грехи будущего и при этом винить в них священнослужителя. Так что, мы были счастливы помочи ее высочеству, и леди Владимир. Это долг, но долг достойный и, наверное, приятный. Я рад, что с леди Хлоей и леди Оливией все в порядке. Светлые боги, рыцарь Бойл, леди Владимир удивленно расширила глаза. Вы все же можете не быть столь холодным. Ну вот, печально закончила девушка, когда я после кратковременной искренней улыбки вернул лицу кирпичность. Прошу прощения, леди, слегка склоняю голову, принося почти искренние извинения. Была бы она обычной дворянкой, то и так дистанцироваться не было бы нужды. Ничего не могу с собой поделать. Меня сложно назвать приятным собеседником. Увы, такой характер. Я почти не лгал. Не так уж широк круг тех, с кем я общаюсь достаточно близко и тепло. В принципе, такое вообще часто с людьми происходит. В прошлой жизни я тоже был ближе к интроверту, чем к экстраверту, поддерживая отношения едва ли с десятком человек, включая родных, а их там была большая часть. Не для всех, чуть напряглась леди Владимир, кидая взгляд куда-то мне за спину, после чего сделала книгсон, чуть глубже, чем было необходимо, благодарно склонив голову. Хорошего вечера, сэр Бойл. Еще раз спасибо вам за спасение. С вашего позволения, мы пойдем. Хорошего вечера, леди Владимир, чуть добавляю жизни в глаза мертвой рыбы, чувствуя легкий укол совести. Ваше Преосвященство, хорошего вечера, рыцарь Евлампий, располагающая улыбка от священника и уважительно склоненная голова. Дайте угадаю, оборачиваюсь в сторону, куда с напряжением смотрела главная героиня, и встречаюсь взглядами с двумя изумительными рубинами. В груди почему-то разливается приятное тепло, а улыбка сама собой превратилась из холодно неживой в довольную. Кажется, со мной все же что-то не так, думаю я, оценивая свои ощущения и гадая, почему леди Мэрили, одетая в чудесное белое платье, идет ко мне с таким агрессивным выражением на прекрасном лице. Чуйка в тандеме с мозгом начали строить какие-то дикие предположения, но сердце не дало расслышать подробности. Тудум, оглушительно шарахнуло оно, приветствуя самую красивую леди этой истории. От автора. Тягар, Тя. Персонаж, рожденный Эмаком, https://outhartaday.org 290659c27835876 th27835876 одного из читателей. Не буду обещать, что события Эмака войдут в работу, но личность Тя мне понравилась. Надеюсь, уважаемый Павел 33 не будет против, если я его сеночу и введу в повествование, как одного из фигурантов этой преступной повести. Только сразу предупреждаю, что тень, возможно, будет с несколько иным характером. Глава 23. Наблюдая за тем, как леди Мэрили с холодной яростью смотрит на удаляющуюся леди Владимир, я, к собственному удивлению, первые мгновения думал о том, насколько она красива. Леди в белом, мысль, наполненная каплей иронии в отношении образа Ольги, отыгрывающей даму в черном, и океаном восхищения сногсшибательным образом наследницы дома Валуа. Она казалась снежной королевой. Из того отрывка, где леди Зимы гневалась, идеально прямая осанка, гордо надменно вздернутый подбородок, поджатые в неодобрении губы цвета свежепролитой крови, и яркие, горящие незамутненным гневом рубины глаз. Каждый шаг маленькой стопы, обутой в белые туфельки, казался поступью Немезиды. Снежно-белые, распущенные волосы развивались подобно плащу рыцаря, идущего в атаку. Каждым своим движением девушка напоминала воина, что, сжав зубы, собрав волю в кулак, готовится врубиться в строй врага. Он не собирается жалеть противника, он несет для врага смерть на острие своего клинка. Он не думает об отступлении, потому что храбрость его не знает предела. Он не боится смерти, ибо жизнь проигравшего для него – горше гибели. Как же она прекрасна, мысль, родившаяся помимо воли. Она была частой гостьей моего черепа, когда я, будучи на посту, наблюдал вот такие наступления отважной леди Мэрили на превосходящие силы противника. И должен сказать, нередко эти атаки были успешны. Единственное, я снова почувствовал легкую досаду, или не совсем легкую, какую-то непонятную обиду на вселенную. Вот зачем, было дарить маркизу такую бесконечную любовь этой безмерно прекрасной девушке? В мире тысячи тысяч мужчин, которые не просто приняли бы подобные чувства, но и со всем уважением, с трепетом отдали бы взамен собственное сердце. Ох, ладно, в любом случае мне никто не запрещает любоваться ею, верно? Тем временем гнев и напряжение леди сменились злым удовлетворением, направленным в спину удаляющейся леди Владимир, уголки кроваво-алых губ приподнялись в легкой, но мрачной улыбке. Потом взгляд девушки перепрыгнул на меня, пытливый, изучающий, с глубоко спрятанной опаской, которая, почти мгновенно, после того, как была замечена моя улыбка, наполнился облегчением и благодарностью. Улыбка Мэрили из мрачной стала яркой и открытой, счастливой. Ага, теперь я понял, что значит выражение сердца пропустило удар. Из-за взгляда двух драгоценных рубинов, из-за жемчуга идеальных зубок, блеснувших между манящими губами цвета спелой клубники, на мгновение показалось, что мое сердце замерло неподвижно, в восхищении. Дыхание перехватило, потому что при виде подобной красоты простой процесс насыщения организма кислородом казался слишком пошлым, приземленным. Ту-дум, отыгралось сердце за кратковременный отдых, вновь попытавшись меня оглушить. Воздух, ворвавшийся в легкие, казался раскаленным, с умопомрачительным ароматом одуряюще пахнущих роз. «Батенька, кажется, вы заболели, и я даже знаю, симптомы какой болезни вы демонстрируете», сказал бы мне сейчас любой врач-кардиолог. «Но зачем мне он, если я и сам все начинаю понимать? И знаете, это действительно страшная болезнь, жуткая, от нее абсолютно не хочется лечиться». «Ладно, Бойл, надо сосредоточиться», приказал я самому себе. «Действительно, не стоит терять голову, еще сильнее терять, а то отвалится к чертям собачьим. Но кое-что необходимо проверить». Продолжая улыбаться, направляюсь навстречу девушке. Этим показываю всем вокруг, что леди, не просто дворянка, желающая поприветствовать и поздравить триумфатора, но и та, кого я сам желаю поскорее встретить. К тому же целенаправленное движение непрогулочным шагом скажет любому наблюдателю, что сейчас ко мне подходить не лучшее время. Да-да, все эти глупые аристократические заморочки прекрасно работают, когда все вокруг в курсе, что они означают. Вижу, как довольно блеснули глаза леди Мэрили. Она оценила мой поступок, из-за чего в груди снова потеплело. Я должен быть честен с собой, в первую очередь. Разглядев смену эмоций девушки, вновь увидев в ее взгляде неравнодушие, о приязни я позволил себе мечтать. Даже не так, разрешил себе сказать, возможно, я что-то не так понял. Для мужчины естественно воспринимать знаки расположения от девушки как признак романтического интереса. Это нормальное, здоровая реакция. Ненормально моментально чувствовать полную уверенность и не допускать сомнений, особенно в моем случае. Да, леди Мэрили мне нравится. Она нравилась мне еще при прохождении сестрой той игры. Не только девчонки увлекаются плохими парнями, мальчишки тоже могут запасть на стервочку. Но нельзя забывать о нескольких важных вещах. Первое. В оригинальной истории леди Мэрили не остановила даже угроза гибели. Она буквально шла до конца в своем стремлении заполучить любовь маркиза. Второе. Леди Владимир для нее враг с большой буквы. Третье. Алоглазая красавица безмерно одинока. В ее жизни было всего трое живых существ, кто ее любил. Кот, служанка и эмоциональный инвалид-отец, о любви которого девушка так и не узнала. Четвертое. У нее душа в шрамах из-за ублюдков, служащих в особняке Валуа. Леди сама не знает, что мечтает о нормальном, человеческом отношении. Все вышеперечисленное не говорит, а кричит мне: «Не обольщайся, парень, не торопись, иначе все испортишь». Ее ярость может быть ревностью, но вопреки диким предположениям, которые возникли при первом взгляде на девушку, это может быть ревностью к другу, к человеку, спасшему ее жизнь, к тому, кто общается с ней свободно и без неприязни. Живущая в уверенности, что леди Владимир украла у нее Пердоса, леди Мэрили могла прийти в ярость от мысли, что проклятая воровка решила присвоить себе и мою дружбу. Дальше, думаю, аналогия понятна. Облегчение во взгляде, из-за того, что я смотрел на нее без негативных эмоций. Счастливая улыбка от понимания, что наши отношения остались теплыми. Это логичная и стройная теория, но она остается теорией. Шанс на то, что некие рисковые мысли окажутся правдой, есть. В этом мире не стоит быть ни в чем твердо уверенным. Уверенность – лучшая подруга недопонимания, когда она ложная. Желательно все подвергать сомнению, особенно если появляются к этому сомнению предпосылки. Так что нужно не спешить, не испортить хорошие отношения с леди Мэрили, которые мне, внезапно, стали так приятны и важны. Точнее, я только что понял, что мне они важны, но и тупить я не буду. Стоит аккуратно, тактично и без напора показать намерение. Ни в коем случае не заикаться, а давайте встречаться, пы-пы-пы, а ненавязчиво спросить, не будет ли против леди, если некий рыцарь посмеет проявить свою симпатию более зримо. Благо, глупые заморочки аристократического общества имеют для подобного прекрасно работающие инструменты. Леди Мэрили, пользуясь тем, что мы шли навстречу друг другу, заговариваю первым. Это показывает то, что именно я стремился ее поприветствовать. Не просто желал получить ее поздравления побыстрее, а как бы это правильно сказать-то? Это своеобразный комплимент, что-то в стиле. Вы для меня важнее моего триумфа. Не так откровенно, но где-то рядом. Клянусь честью, вы само совершенство. Позволите, сразу три довольно весомых знака. Первый, заговорить, будучи триумфатором, да девушки. Второй, комплимент вместе с клятвой для дворянина уже не является просто положенным по этикету. Он становится весомее, показывая, что аристократ вкладывает в него не просто желание быть учтивым. Ну и третье, вместе с поклоном чуть вытягиваю правую руку вперед, ладонью вверх, не тяну ее к девушке в жесте мелочь есть, а держу чуть дальше, чем линия моей головы при поклоне. Это просьба. Да-да, я не ожидаю девичьего предложения поцеловать руку, а вежливо прошу соизволения на это. Потому как одно дело получить возможность подержать ладонь леди и поцеловать воздух у ее пальчиков на приватном чаепитии, и совсем другое, на королевском приеме. Это уже следующий уровень. Знак того, что леди расположена к джентльмену. Не в однозначном смысле он мне нравится как мужчина. Это может быть и обозначение просто хороших, дружеских отношений, но уже точно не нейтрально доброжелательных. Вижу перед глазами тонкую, бледную ладонь с изящными пальчиками, которые нежно касаются ладони моей. Склоняюсь ниже и делаю еще один, уже по-настоящему серьезный шаг в демонстрации отношения к леди. Одновременно с тем, как она исполняет книксон, едва-едва обозначаю прикосновение губами к тыльной стороне ладони девушки. Так, чтобы со стороны невозможно было понять, было это касание или нет. Заметить его сможет лишь Мэрили Валуа, настолько мимолетное, чтобы леди имела возможность притвориться, что его вообще не было. Очень, очень близкий шаг к той грани, когда правила приличия считаются нарушенными. Буквально хождение по лезвию бритвы. Теперь остается только ждать реакции девушки. Выпрямляюсь, поднимая глаза на леди, ловлю ее взгляд и понимаю, что как минимум не зря все это затеял. Море смущения, в котором было легко заметить плеск удивленного удовлетворения. Радость, не омраченная ни брезгливостью, ни презрением. Легкий испуг от неожиданности, но без примеси реального страха. А главное, девушка не отнимала из моей раскрытой ладони свои пальчики, из-за чего безмерно мило румянилась щеками. Согласно тем же самым правилам этикета, убрать свою руку от моей, чтобы я сохранил лицо, она могла в тот же момент, когда закончила исполнение книксона. Но, сэр Бойл, девушка ярко улыбнулась, не отрывая драгоценный взгляд от моих глаз и оставив свои пальчики в моей, загребущей, ладони. «Счастливо встретить вас здесь. Позвольте поздравить вас с триумфом. Благодарю вас, миледи, дьявол, кажется, я слишком широко улыбаюсь. Но, черт возьми, вот прямо сейчас мне сказали, с помощью тех же глупых и бесполезных аристократических заморочек, что не имеют ничего против того, чтобы я демонстрировал не просто приязнь, но ухаживание. Именно факт благоволения леди к кавалеру и значила произошедшая серия событий, апофеозом коей стали продолжающие покоиться на моей ладони пальчики девушки. И если бы я не коснулся губами ее ручки, значение было бы чуть иным, как и если бы она отняла руку сейчас. В данный момент для нас все предельно ясно. Леди Мэрили не против того, чтобы я начал за ней ухаживать. То есть все вокруг, кто не верит, что сэр Бойл позволил себе такую вольность, как касание руки леди Мэрили губами, уверены, что сейчас идет ритуал обозначения дружеских намерений. Но для меня и для нее произошло примерно следующее. «Леди, вы мне безумно нравитесь. Разрешите мне попытаться стать с вами ближе». Ее же действия значили только одно, леди не против. Еще раз, не встречаться, а именно начать ухаживать. Это то, что происходит до начала отношений типа леди и ее кавалер. Да, все очень недолго будет интригой. Ровно до того момента, как окружающие не поймут, что сэр Бойл и леди Мэрили проводят непозволительно много времени вместе. Ну, или до того мига, как мы с ней не продемонстрируем что-то, что выходит за рамки просто дружеских отношений. Этот мир не земля моего времени. Тут очень многое жестко регламентировано, вплоть до количества танцев, на которые позволительно пригласить леди. Превысил, и она согласилась, вы практически прокричали на все высшее общество, что ваши отношения вышли за рамки дружбы. Та же встреча с Мэрили Валуа в кафе, это не просто разрешено, а желательно, но не обязательно для девушки. Ей спасли жизнь, и она должна была меня за это поблагодарить, но как и когда, нигде нет строгих правил или уложений. Никто не упоминает всякие долги жизни, потому что она – беззащитная девушка, а я – рыцарь. Говоря о том, что благодарности излишни, упоминая свой долг, я ни разу не преувеличивал. Это голая истина. Рыцарь обязан прийти на помощь тем, кому грозит опасность. И леди Мэрили не должна была мне ничего, кроме выражения формальной благодарности. Фактически, к ней бы не было вопросов даже в случае, если бы мы встретились на любом приеме, где присутствовали оба, и если бы она, подойдя ко мне самостоятельно, сказала простое спасибо. Все, в глазах высшего общества долг закрыт. Да даже простого письма было бы достаточно. Главное, чтобы о факте его существования были в курсе люди, кроме нас двоих. Причем дословного содержания никто не потребует, хватило бы и информации о том, что письмо это несет в себе слова благодарности. Что я, собственно, хочу сказать-то? Ну, во-первых, я сейчас чрезвычайно доволен. Почему-то, хотя ладно, я знаю, почему. А во-вторых, я тут подумал, как бы в этом мире охреневали попаданцы типа гну все под себя. Тупо сломались бы мозги у носителей просвещения правильной жизни. Ну да, аристократы не восхищались бы простотой общения, которую решил им подарить попаданец, записав того в психи и невоспитанные, не получившие должного образования идиоты. Простолюдины бы крутили пальцем у виска, стараясь держаться подальше от блаженного. Ведь психу быть психом простительно, а нормальный человек, радостно смеющийся над анекдотами про королей и императоров, обычно идет на плаху за оскорбление величия. Не перестаю благодарить воспитателей Байла-оригинала, баронессу Евлампия и всех тех, кто вбивал в его умную голову то, как себя должен вести дворянин. Без всего этого, скорее всего, я бы загремел либо на плаху, либо в лечебницу для душевнобольных. Я уже вам это говорила, взгляд девушки не отрывался от моего лица. Я с удивлением и радостью почувствовал, как ее пальчики на миг сжали мою ладонь, прежде чем отпустить, но не могу не повторить. Спасибо вам за все. Это было много больше, чем я ожидал. Да, своеобразное пожатие моей руки было мимолетным, но его точно заметили десятки глаз, которые к нам приковало любопытство. Все это, повторюсь, происходит на приеме Его Величества. Фактически, леди Мэрили сейчас заявила на весь высший свет, что ее благоволение ко мне чрезвычайно высоко, и я не стал давить по тормозам. Встаю справа от девушки, заворачивая левую руку калачиком, предлагая леди опереться на мой локоть. Она, без кавалера, я, без дамы. И изящная ладонь ложится мне на локоть, сообщая всем вокруг, что на этом приеме мы, пара. Как я уже говорил, не обязательно романтическая, но сегодня леди Мэрили, моя партнерша, леди для триумфатора. И судя по тому, какие личики демонстрирует сейчас часть присутствующих леди, это место девушка только что забрала себе у некоторого количества желающих. Хм, кажется, у меня начинает входить в привычку защищаться от ненужного внимания дам с помощью леди Мэрили. Это я вас должен благодарить, улыбаюсь явно смущающейся девушке. Смущающейся как под множеством взглядов, так и от мыслей типа «светлые боги», что сейчас произошло. На чуть приподнятые в удивлении брови леди поясняю. Сегодня все благородные господа, приглашенные его величеством, будут мне завидовать. Ведь нет в этом зале никого, кто сравнился бы с вами в очаровании и великолепии, моя леди. Сэр, девушка еще сильнее покраснела, впрочем, даже не попытавшись спорить. Не с тем, что я прямо обозначил ее самой красивой, не с тем, что я назвал ее своей. И правильно, она, кто бы что ни говорил, очаровательна, прекрасна и великолепна. А еще сегодня она действительно моя леди. Моя леди, последний раз возможно. Нет, правда, с этими словами лучше не перегибать. Как минимум, чтобы не приелось, вы подарите мне удовольствие, открыв сегодняшний вечер совместным танцем. Я, девушка на мгновение замялась, после чего покраснела еще гуще и зашептала. Быстро, Тихо, немного испуганно. «Сэр Бойл, я боюсь, что слишком давно не практиковалась в танцах. Я не уверена, что смогу составить вам достойную пару. Леди Мэрили, я тоже перешел на пониженный тон. Не стоит беспокоиться, я буду вести. Да и если быть откровенным, мне безмерно хочется потанцевать с вами. Больше всего на свете». Девушка опустила взгляд, чуть сжав мой локоть пальчиками. «Светлые боги, черные боги, кто бы там ни был вообще, одно только это стоило того, чтобы сегодня существовало». Ладонь прекрасной девушки покоилась на сгибе моей руки. Она шла рядом со мной. Самая красивая леди этой истории шагала со мной под ручку. Не испуганная придурком БД, не ослабев из-за переживаний после смертоубийства возле себя. По собственной воле, дарящая мне тепло своих прикосновений. Очаровательная, смущающаяся, замечательная. «Я постараюсь, сэр Бойл». На меня подняли взгляд двух бесценных в своем очаровании рубинов и улыбнулись. Открыто, немного проказливо. «Но помните, это было ваше желание. Я об этом не пожалею», — пообещал я девушке, направляя нас к столу с закусками. «Не знаю, сыта ли леди, но не предложить попробовать дворцовых яств не могу. И это не потому, что сам не жрамши, честное слово. Этикет, вся фигня, да, помним же, все боги, как я люблю этикет. Какое многообещающее развитие событий, высокая сероглазая леди, чьи волосы цвета морской волны украшала диадема королевы Ирума, с интересом наблюдала за самой выделяющейся парой вечера. Триумфатор Бойл, пока еще простой рыцарь ордена ее супруга, и скандально известная Мэрили Валуа. Неожиданно, согласно кивнула одна из подруг ее величества, виконтесса Джиллит, поигрывая веером. Не так чтобы неожиданно, вторая леди позволила себе хитрую улыбку. «Алисия мне рассказывала, что между леди Валуа и рыцарем-спасителем ее высочества происходит нечто. Хо, между сэром избегаю дамы леди ненормальной». Леди Джиллит заинтересованно покосилась на леди Кэрол, взглядом прося подробностей под загадочную улыбку королевы. «Среди юных леди ходят слухи, что сэр Бойл решил завоевать крепость леди Валуа». Фрейлина задумчиво замолчала, разглядывая узор на собственном веере. «Элис, ты невозможна», — вздохнула супруга правителя Ирума. «Иногда я думаю, что на беседы с тобой нужно приглашать мастера пыток. Помилуйте, ваше величество», — в притворном испуге фрейлина прикрыла нижнюю часть лица веером, широко раскрыв смеющиеся глаза. «Я и так все расскажу. Можешь начинать», — царственно направила на подругу сложенный веер королева. «Мне очень любопытно твое мнение, с чего наш, такой пассивный в вопросах сближения с леди-рыцарь, и вдруг устроил этот переполох. Сей молодой дворянин уже не первый раз демонстрирует заинтересованность во внимании наследницы графа Валуа. И моя дочь рассказывала, что их отношения развиваются более чем стремительно. Настолько, что пару месяцев назад никто и не слышал о каких-либо действиях рыцаря, ведущих к сближению с леди. Интересно, продолжала загадочно улыбаться королева. Меньше двух месяцев, и леди Мэрили составляет простому рыцарю пару на триумфе. Меня больше удивляет, что она вообще обращает внимание на кого-то, кроме маркиза Лупердель, отметила виконтесса Джиллит, покосившись на ее величество, которая явно знала что-то на эту тему, но, как и всегда, ждала, пока тема наберет нужный уровень интриги. Обычно она гоняет любых леди, кто пытается к нему приблизиться, а о том, чтобы позволять какому-нибудь джентльмену так явно оказывать ей знаки внимания. «Леди, клянусь, если бы вы не видели то же, что и я, то я не поверила бы собственным глазам. Все течет, все меняется», — пожала плечиками леди Элис, тонко улыбнувшись. «Сэр Бойл спас леди Мэрили от неминуемой смерти, нес на руках, подобно герою романа леди Джерая. Давайте будем откровенны, незамужняя девица, не имеющая жениха, бесплодно добивающаяся внимания маркиза уже который год». Леди Кэрол выписала сложенным веером сложную фигуру в воздухе. Сложно не обратить внимание на подобного храбреца. К тому же, взгляните на то, как он смотрит на свою партнершу. «Какая восхитительная импровизация», — одобрительно произнесла королева, рассматривая сэра Бойла. «Импровизация?» — в удивлении приподняла брови леди Джиллит. «Ну, полноте», — ее величество продемонстрировало фрейлинам чуть насмешливую улыбку. «Все же понятно. Или вы до сих пор считаете, что сэр Бойл симпатизирует мужчинам? Вспомните, как мы подозревали сэра Бойла и сэра Свена в неких отношениях». Ау, леди Элис слегка смутилась, потупившись. Именно она в свое время отметила, что сэр Бойл вообще никогда не фигурировал ни в одной известной дворцу любовной интриге, из-за чего некоторые леди их компании начали гадать, что же он скрывает. Версия о том, что старший рыцарь Бойл не просто так взял под свое крыло сэра Свена, который был без меры привлекателен и тоже не был замечен даже за невинным флиртом, рано или поздно должна была родиться. Правда, и подтверждения ей не было, а даже наоборот. Ее величество рассказывала, что беседовала об этом с королем, но тот только расхохотался, ответив, что эти двое рыцарей кто угодно, но точно не мужеложцы. Не верить в этом вопросе его величеству было невозможно не только из-за того, что это слова монарха, но и потому, что тот весьма хорошо знает рыцарей своего ордена. «Вы думаете, что сэр Бойл все спланировал?» — заинтересованно уточнила леди Джиллит. «Симпровизировал», — поправила ее королева. «Скажем так, рыцарь, увидев возможность, не преминул ей воспользоваться». Звучит. «Нет-нет, я не имею в виду ничего дурного», — перебила Элис ее величество, заметив, как та нахмурилась. «Вы же сами обратили внимание на взгляды, которые он бросает на леди Мэрили. Рыцарь явно нацелен не на состояние графа. Нет, не так, богатство Валуа для него не на первом месте. Если бы сэр Бойл был корыстным человеком, то уже давно воспользовался бы своей внешностью, ореолом славы и романтики рыцарства и заполучил бы себе богатую невесту. За столько лет службы во дворце возможностей для этого была масса. От леди из богатых и славных родов до вдовствующих дам, что были бы совсем не против найти себе нового мужа». Супруга правителя Ирума задумалась на несколько секунд, взмахом веера попросив своих фрейлин помолчать, покивала своим мыслям, чуть дернула в раздражении щекой, после чего нехотя продолжила: «Я бы даже сказала, что будь он корыстным человеком, то мог бы нацелиться на Оливию. Моя старшенькая его выделяет. Рыцарь не раз покрывал ее шалости и даже, бывало, брал на себя вину за ее проделки. Глория же вообще души не чает в сэре Бойле, не слезая с его рук каждый раз, как увидит. Сердце матери не обманешь, леди, я наблюдала за их возней. Четвертый сын барона Евлампия хорошо относится к моим дочерям не из-за планов что-то получить от нашей семьи. Он просто любит детей, а те тянутся к нему в ответ. Думаю, рыцарь мог бы попробовать заставить Оливию потерять голову. Ей 16, время цветения. Внимание взрослого мужчины, которого она всегда считала веселым, правильным и ничего так, имело бы шансы разжечь ее сердце. Хм, но вместо этого ее высочество активно хлопочет о союзе леди Мэрили и сэра Бойла», — тонко улыбнулась Элис Кэрролл. «Ах, вот в чем была причина того чаепития», — с легким неодобрением вздохнула королева. «Я, было, порадовалась, что моя дочь решила таким образом извиниться за ужасающую опасность, которой подверглась во дворце леди Мэрили, а Оливия собралась поиграть в ангела любви. Ох, когда этот ребенок повзрослеет». «Ваше величество», — леди Джиллит в очередной раз бросила взгляд на двух обсуждаемых ими молодых людей. «Так что вы имели в виду под импровизацией рыцаря Евлампия?» «Ох, ну это же ясно, как день», — покачала головой королева. «Мы, к сожалению, не молодеем. Рыцарю уже 26, пора задуматься о браке. Тем более его моральный облик близок к идеальному. Леди Мэрили, какие бы идиотские слухи ни ходили про ее проклятие, прекрасно, умна, богата, из благородного, древнего рода. Слабое здоровье. Если леди Владимир пройдет испытание храма, то получит полную силу святой, и исцеление леди Валуа станет только вопросом удобного случая. Какие бы между ними ни были отношения 18 лет, леди, 18. Если рыцарю удастся исцелить леди Мэрили от пагубной страсти к моему племяннику, то и причин для вражды наследниц Валуа и Владимир не останется. А леди Хлоя, чрезвычайно добрая, отзывчивая девушка, пройдет пара лет, если не месяцев, и их конфликт охладеет, перестанет быть столь значительным». Королева мягко улыбнулась, кивнув прошедшей мимо стайки аристократок, поприветствовавших ее величество глубокими реверансами, но не рискнувших подойти к группе супруги монарха. «Я считаю, что сэр Бойл уже давно был заинтересован в леди Мэрили. Но она была, во-первых, слишком юна, а во-вторых, у рыцаря просто отсутствовала возможность для моментальной победы. Вы знали, что он не приемлет гонки за сердце леди?» «Серьезно?» — леди Элис неподдельно удивилась. «Хотя да, до последнего времени сей молодой мужчина не демонстрировал жажды состязаний ни в чем, кроме места в рейтинге ордена. Он, вроде, 14-й, уже 13-й, кивнула королева. «Так вот, насчет гонки, мой супруг рассказывал как-то о разговоре с сэром Бойлом. Тот крайне отрицательно относится к традиции, когда леди дает шанс заполучить ее сердце разным кавалерам. Как-то это, леди Джиллит слегка нахмурилась, несколько эгоистично. Если леди не помолвлена, если ее сердце не было никому обещано, то это право леди, выбирать из нескольких вариантов. Он не то, что против, я же говорю, просто относится отрицательно. По словам его величества, сэр Бойл сказал, что никогда не будет принимать участие в подобном. Если леди не считает его, сэра Бойла, единственным возможным вариантом, то нет смысла становиться для нее развлечением, наряду с неопределенным количеством конкурентов. «Ха, ревнивец», усмехнулась леди Кэрол. «Получается, с леди Валуа, сэр Бойл заполучил ее внимание из-за случайности, но великолепно воспользовался шансом и сыграл отличную сольную партию». Первая леди королевства слегка поморщилась. «Если отбросить опасность, которой подверглась моя дочь, конечно, я не могу не восхититься им. Следите за моей мыслью. Он спасает леди Мэрили, закрывает ее своим телом от брызг крови, ту не держат ноги из-за испуга, после чего сэр Бойл, как настоящий рыцарь и джентльмен, несет ее на руках не до ближайшей скамьи, откуда будет не видно труп, а прямо к зданию дворца, пронеся леди на виду у всех. Да, это было весьма мило и романтично», — кивнула виконтесса Джиллит. «Значит, вы считаете, что тогда сэр Бойл решил впечатлить леди, и у него получилось», — улыбнулась леди Кэрол. «Вспомните ее взгляд на него, а как леди мило смущалась. Было так необычно видеть чувства, отличные от презрения и высокомерия на лице наследницы графа Валуа, верно? И заметьте, сразу после этих событий сэр Бойл лично просил моего супруга о включении его в состав карательной экспедиции, хотя раньше ничего подобного не происходило. Он прекрасно чувствовал себя в столице и никогда не стремился обратить на себя внимание, кроме как службой без нареканий. Рыцарь Евлампий, один из тех, кто спас нашу дочь, у его величества просто не было выбора, кроме как вручить воителю ауры из золотой двадцатки командование, чтобы, леди Элис намекающе замолчала, с интересом смотря на королеву. Хо-хо, довольно хохотнуло ее величество, прикрывшись раскрытым веером. Сэр Хитрец одним уколом пронзил несколько целей, леди. Первое, он отправился мстить. Мстить как за мою дочь, так и за леди Валуа, пораженно ахнула леди Кэрол. Именно, Элис, именно. Не только Оливия была в тот вечер в опасности, но и леди Мэрили. А теперь подумайте, как это выглядит для нашей Алогласки. Рыцарь мало того, что спас ее от гибели, но еще и лично отправился мстить тем, кто посмел покуситься на жизни леди Мэрили и моей дочери. Но и тут еще не все. Пусть сил, отправленных моим супругом, было более чем достаточно, плюс Пердас добавил 5 десятков рыцарей герцогства Лупердиль, сам граф Валуа, этот сухарь, нанял лучших степных наемников. Кто бы что про него ни говорил, но у графа острый ум, которым он не стесняется пользоваться для достижения успеха. То есть граф заметил нашего молодого героя. Ну и степные шакалы стали лучшими проводниками по великой степи, хорошо знающими обычаи дикарей. И тут наш рыцарь вновь показал себя прекрасно, но уже перед старыми вояками. Ее величество усмехнулось, бросив взгляд на небольшую компанию из герцога Лупердиль, маркиза Бисмарка и еще пары пожилых дворян, отмеченных воинской славой. Он не стал воротить нос от советов грязных наемников, благодаря чему отряд легко, без потери конфликтов с племенами по пути добрался до цели. И вновь наш сэр-рыцарь всех удивил. Еще до того, как экспедиция была отправлена, он запросил всю информацию по племени Барсбея, к тому же не пожалел денег на запрос в гильдию информаторов. В пути все хорошо обдумал, побеседовал с ветеранами из шакалов, и засомневался в вине Кагана. Но Ирум должен был наказать степь за столь дерзкий и отвратительный поступок, как покушение на жизнь моей дочери. Королева зло выдохнула, стиснув зубы. Они с мужем жаждали крови. И в самом начале, когда узнали о принятом решении сэра Бойла, супруга монарха впала в ярость, а после, подумав, в мрачное торжество. Ведь действительно, отнять детей у того, кто покусился на ее дитя, в высшей мере справедливо. Результатом стал дерзкий, но успешно воплощенный план. Стойбище было захвачено наемниками, людьми Пердаса и десятком рыцарей ордена, пока защитники отвлеклись на основные силы сэра Бойла. Среди наших воинов не погибло ни одного человека. Каган лишился своих детей, а мы получили заложников. Теперь у него только два пути. Если он невиновен, найти того, кто за всем этим стоял, и обменять его голову на своих детей. Если виновен, прибыть во дворец и отдать свою жизнь за жизни заложников. Прекрасное решение вопроса, как вы считаете, леди? Фрейлины, оценив пылающее в глазах матери леди Оливии мрачное пламя ярости, предпочли согласиться, заслужив довольную улыбку королевы. Опять же, женщина продолжала улыбаться, хотя уже и не так угрожающе. Все, кроме Кагана и его детей, довольны. Сэр Бойл блестяще завершил поход, ветераны в восторге, я удовлетворена. Мой супруг просто счастлив тому, что во дворце появилось сразу 7 дикарей, которые смогут создать множество забавных ситуаций. Даже простые придворные рады. Пока мой супруг хохочет над гостями, они могут вздохнуть спокойно. Ну и не будем забывать, насколько положительно многие леди отреагировали на гуманность войска Ирума. Я слышала и противоположное мнение, осторожно заметила леди Джиллит. Ох, оставьте. Таких кровожадных, считанные единицы. И среди них точно нет моей дочери или леди Мэрили. Но вернемся к сэру Бойлу. В результате всего этого он получил что? Внимание леди Валуа, раз. Встречу с ней в одном из самых известных кафе для аристократии, два. Наверняка он и там времени не терял, раз леди проявляет к нему настолько явное благоволение. Фактически вы сейчас наблюдаете три. Она стала его официальной парой на триумфе. А это далеко не мелочь. А теперь четыре. Скоро наш рыцарь получит баронство и перестанет быть бесперспективным в роли возможного супруга для леди Валуа. Связать себя узами брака с бароном, выглядит куда лучше, чем с безземельным рыцарем. К тому же, девушка имеет сложную репутацию, тяжелый характер и проблемы со здоровьем, так что, как я и говорила, барон в ее случае хоть и не прекрасная партия, но вполне допустимая. Ну и пять, королева загадочно улыбнулась, бросив веселый взгляд на подруг, как бы предлагая им закончить. Характер леди Мэрили, предположила Элис Кэрол. Именно. Ее величество важно кивнуло своей фрейлине. Никакой гонки. Леди Валуа не подпускала к себе ни одного мужчину, пока ее сердце было занято маркизом. Ни безобидного флирта, ни теплых бесед, лишь холодная отчужденность. Ну а если мы вспомним, что она не посещала ни одного столичного приема, на котором был мой племянник, но не было некоего хитрого рыцаря, причем еще до того случая с покушением. Леди, я больше чем уверена, сэр Бойл уже взял ее крепость. Все, что мы сейчас наблюдаем, прелюдия, которой наслаждаются леди и некий весьма продуманный джентльмен. Действительно, в задумчивом удивлении покачала головой леди Элис. Очень хитрый план, да еще и очень оперативно воплощенный в жизнь. Ха, леди Джиллит вдруг весело улыбнулась, держу пари, такой зять придется по нраву одному крайне малообщительному пожилому дворянину.